Глава 10. У Андрианы Карлсоновны, владелицы детективного агентства «Шведское варенье», было прекрасное настроение. И как ему не быть таковым? Царствие мая, тепло, солнечно, но совсем не жарко. Все вокруг цветет и поет. Ей казалось, что озорной, смеющийся май, одетый в зеленый кафтан, расшитый всевозможными цветами и обутый в сафьяновые сапожки, буквально качает ее на своих душистых волнах. Она и думать забыла о делах. Вот и сегодня, едва проснувшись, радостно запела. А я красная девица. Утром ранним мне не спится, на крылечке я сижу и во все глаза гляжу на румяную зарю. И заре я говорю: «Зоренька, зорница, тоже ты девица. Будь моей подружкой и шепни на ушко, скоро ль явится ко мне и с какой сторонки мой жених, чтоб по весне стала ему жонкой. Только, Зоренька, заря, не тяни с ответом, жарко будет выходить замуж красным летом». «Ты чего это распелась, точно жаворонок?» — спросил Артур Соколов из прихожей. Она и не слышала, как он открыл дверь своим ключом и вошел. Артур был внуком первой любви Андрианы и взял на себя обязанность опекать ее. Иногда он явно превышал взятые на себя обязанности. «Тебя не спросила», — хмыкнула в ответ Андриана. «Да я погляжу, ты впрямь себе жениха нашла», — рассмеялся он, проходя на кухню. «Просто цветешь и пахнешь». «Все может быть», — напустив на себя загадочность, ответила Андриана, все еще дуясь, скорее, не на него, а на себя, за то, что не услышала сразу, как он вошел в прихожую и застал ее, можно сказать, врасплох. «Добрый час», — между тем произнес он без всякого любопытства и, тем более, ревности. Андриана не утерпела. «Если хочешь знать», — выдала она, — «меня сегодня пригласили в ресторан». «Отлично», — обрадовался Артур. «Тогда я сейчас разложу содержимое сумок и убегу». «Куда?» — вырвалось у нее. «У друга сегодня намечается сабантуй», — пустился он в объяснения, которые, как всегда, отличались краткостью. «И там будут девушки?» — несколько ревниво спросила она. «Куда же без девушек?» — беззаботно отозвался Артур. Разложил продукты по местам, и не успела Андриана опомниться, как за ним захлопнулась входная дверь. «И кто меня за язык тянул?» — спросила она сама себя вслух. «Мяу, мяу!» — завопили в голос обе ее красавицы-кошки голубой породы. Рея и Маруся искренне негодовали, что Артур не приласкал их, не провел ладонью по их серой шелковистой шорстке, не заглянул в изумрудные очи и не сказал ни одного ласкового словечка. Это просто неслыханно и невиданно. Теперь все свое недовольство они перенесли на хозяйку, не сумевшую удержать подле себя их любимца. А что Андриане-то делать? Она села на стул и горько заплакала. Но проплакала она недолго. «Ладно, пусть себе идет на свой сабантуй», — подумала сердито Андриана Карлсоновна. А у нее зато свидание с банкиром Сикорским, владельцем и директором банка «Аккорды». «Это вам не баран чихнул, и еще посмотрим, что скажет Артур, когда узнает об этом». Познакомилась Андриана Карлсоновна с Эдуардом Гавриловичем Сикорским, когда расследовала дело «Это не мой племянник». Банкир запал на нее, можно сказать, с первого взгляда и уже давно добивался свидания с Андрианой. Они вели переписку, созванивались. Когда она встретила его первый раз, то подумала, что они одногодки, но нет. Сикорский оказался моложе ее на целых 6 лет. Почему он запал на нее? Неизвестно, хотя, рассудила Андриана, по сегодняшним меркам разница в возрасте у них смехотворная. Однако существовало более серьезное препятствие для развития их романтических отношений. Банкир был женат и никак не мог предложить ей руку и сердце. Хоть он, конечно, как все женатые мужчины, говорил, что с женой своей давно не живет, и в случае с банкиром это было чистой правдой, так как жена его с детьми уже более 15 лет жила в Швейцарии. Банкир семью не навещал, хотя регулярно переводил крупные суммы денег. Супруги были довольны друг другом, разводиться не собирались, но жить вместе не хотели. Банкир удивлялся, чем Андриану не устраивает такое положение вещей, даже осмелился намекнуть ей, что она давно не девочка и должна смотреть на жизнь трезво. чем до глубины души обидел Андриану. Хотя, говоря о том, что она не девочка, он имел в виду совсем не физиологию. Какому нормальному мужику придет в голову, что дама, которая ему приглянулась в 70 с хвостиком, пусть и крохотным, оставалась девственницей? Сейчас этих девственниц в школе днем с огнем не сыщешь. Сама Андриана ни словом не обмолвилась о своей юношеской романтической любви, которую она пронесла через всю жизнь. Не будет же она на самом деле рассказывать едва знакомому мужчине, как в студенческие годы без памяти влюбилась в курсанта летного училища. Звали его Артур Соколов. Точно так, как зовут его внука, опекающего ее по мере возможности. Самой Андриане нередко казалось, что молодой Соколов считает ее неразумным ребенком, за которым нужен глаз да глаз. Впрочем, дед его, Артур Соколов-старший, тоже считал ее чуть ли не маленькой девочкой. Но это когда было. 50 с лишним лет пролетели, как одна минута. Любовь ее не была безответной. Артур тоже любил ее, долгое время целомудренно ухаживал за ней, идя на поводу ее старомодной девичьей скромности. А когда, закончив учебу, получил предписание отправиться по месту службы, сделал ей официальное предложение руки и сердца. Она же, привыкшая жить под маминым крылышком, струсила ехать за 3-9 земель с новоиспеченным лейтенантом. Он улетел один. А потом Андриана узнала, что Артур женился, у него родился сын. Потом появился внук, которому Артур-старший незадолго до своей кончины поручил заботиться о своей первой любви. Вот он и заботился. Андриана же замуж так и не вышла. Образ Артура-старшего раз и навсегда обосновался в ее сердце, так никому и не уступил своего места. Банкиру Сикорскому ничего об этом известно не было. Кто его знает, что Эдуард Гаврилович думал о ней? Может, нафантазировал себе, что у нее была бурная личная жизнь, несмотря на то, что Андриана сказала ему, что практически всю свою жизнь проработала в школе, сначала учителем физики и астрономии, а потом завучем. Сикорский, подмигивая ей, упорно повторял: «Детектив в юбке, это звучит круто». И подначивал в личной переписке: «Крошка, покажи мне свой пистолет». А потом и вовсе отчебучил, предложив ей стать его личным телохранителем. «Обхохочешься». Она ответила ему, что ввиду своего маленького роста, в случае чего может прикрыть его собой только до пупка. Это еще больше вдохновило банкира, и он заявил ей, что если она пожелает, то он преподнесет ей свое сердце на голубом блюдечке с золотой каемочкой. На что Андриана ответила, что она предпочитает видеть на своей тарелке куриные сердца, тушеные с луком и чесноком, и на гарнир картофельное пюре. Сикорский ответил ей, что ему остается только развести руками, потому как превратиться петуха для него, чтобы оказаться на ее тарелке, он при всем своем желании не может. И вот сегодня Эдуард Гаврилович назначил ей свидание в Лютике, в ресторане, возле которого они и увиделись впервые. Неожиданно для самой себя Андриана Карлсоновна приняла это предложение, и настроение у нее поднялось, и душа запела. А тут Артур со своими сумками с продуктами. «Ну и ладно», — подумала Андриана. «В ресторан я все равно пойду. Давненько за мной мужчины не ухаживали». На свидание с банкиром Сикорским Андриана Карлсоновна опоздала на полчаса. Хотя, как сказать, опоздала. Приехала-то она намного раньше, на автобусе, но спряталась за углом дома и стала оттуда наблюдать за стоянкой перед кафе. Лексус Сикорского прибыл раньше назначенного срока, но не намного. Эдуард Гаврилович выбрался из салона, небрежно взглянул на циферблат своих дорогущих часов и пожал плечами. Андриана Карлсоновна подумала: надо ему сказать, что таскать на руке швейцарские часы уже не модно. Лучше бы купил себе Победу. Она тоже посмотрела на свои маленькие часики, подаренные ей еще родителями, и мысленно посетовала на то, что, когда ждешь, минуты начинают ползти со скоростью сонных улиток. Андриана снова выглянула из-за угла. Банкир не нервничал и не проявлял нетерпения. Он стоял, сложив руки на груди, и спокойно ждал. «Тоже мне Наполеон выискался». Почему-то сердито подумала Андриана. Возможно, подсознательно она надеялась, что Эдуард Гаврилович будет постоянно смотреть то на часы, то на дорогу. Но ничего подобного не случилось. И она даже обиделась на него, как она считала, за самоуверенность. «Вот возьму сейчас и уйду», — мстительно подумала Андриана Карлсоновна. Но вместо этого обошла дом и, появившись со стороны шоссе, пошла по дорожке, выложенной разноцветной плиткой, в сторону стоянки кафе. Сикорский, увидев ее, буквально расцвел. «Девочка моя!» — радостно воскликнул он, открыл дверь Лексуса, нырнул в салон и обратно уже появился с корзиной цветов. «Это розы!» — сказал он, как будто Андриана и сама не видела, что это розы. Но чего скрывать, ей было очень и очень приятно. Никто и никогда не дарил ей целую корзину роз. Да и вообще, она не помнила, чтобы ей дарили розы. Когда она работала в школе, ученики приносили 1 сентября гладиолусы, астры, хризантемы, иногда георгины. Но розы почему-то нет. Артур-старший во времена ее молодости приносил ей то подснежники, то нарциссы, то сирень, а порой и вовсе просто полевые цветы. «Я вижу, что тебе нравится мой дар», — улыбнулся Эдуард Гаврилович. «Но предлагаю оставить розы в машине. Там на дне ваза с водой, и они без ущерба для своей красоты дождутся того момента, когда я отвезу тебя вместе с ними домой». «Хорошо», — ответила Андриана. Вернув корзину в салон, Сикорский подхватил Андриану под руку и потащил ко входу в ресторан. «Столик я заказал», — услышала она, но ничего не ответила, так как была сосредоточена на том, чтобы быстро переставлять свои ноги в такт его ногам. Но у нее это не получалось. Банкир шагал широко. Андриане приходилось семенить, чтобы поспевать за ним. Наконец она выдохлась и стала вырывать у него свою руку. «Ты чего, крошка?» — удивленно спросил он. «Я за тобой бегать не нанималась», — ответила она сердито. «Бегать за мной?» Его глаза стали размером с блюдце, но тут он сообразил, в чем дело. Подхватил Андриану на руки, и не успела она опомниться, как уже стояла в холле ресторана. «Ты чего?» — спросила она. «Ничего, идем». Он провел ее в зал и усадил за столик, который стоял как бы на отшибе от остальных. С трех сторон его окружали самые настоящие пальмы, а на пальмах раскачивались мартышки. Андриана порадовалась тому, что мартышки были не настоящими, ей совсем не хотелось, чтобы они во время их трапезы слезли с пальмы, заскакали по их столу или, того хуже, вцепились в волосы. Когда Сикорский усадил ее за столик и сунул в руки меню, Андриана спросила его шепотом. «Эдуард Гаврилович, ты не знаешь, почему ресторан называется «Лютик», а у входа растут петунии, в зале же и вовсе пальмы?» «Всяк по-своему с ума сходит», — глубокомысленно изрек в ответ ей Сикорский и посоветовал. «Не бери все это в свою милую головку. Между прочим, по образованию я физик», — ответила она с достоинством и задрала кверху свой маленький носик. «И что?» — хмыкнул он. «Я привыкла к анализу». «Так я тоже на днях анализы сдавал в клинике», — проговорил он. «Здоровье — святое дело». «Какое еще здоровье? Я говорю об анализе вещей». «О-о-о», — протянул он. «Вещей. Ты выбрала, что будешь заказывать?» «Нет. А, впрочем, закажи мне коктейль из креветок, форель, салат из свежих овощей и миндальное пирожное». «Хорошо, мой маленький прожорливый друг», — улыбнулся он. «Я сейчас уйду», — пригрозила Андриана. «Не сердись, крошка, я пошутил». «И вообще, перестань есть меня глазами. У меня есть Артур». Он сочувственно вздохнул. «Это тот мальчик, что присматривает за тобой». «Он не мальчик, и он не присматривает за мной. Артур мой друг». «Друг так друг», — покладисто согласился Сикорский. «Как-нибудь расскажешь мне, где ты его откопала?» «Ничего не обещаю. Посмотрю на твое поведение», — гордо заявила она. «И откуда в таком миниатюрном существе берется столько гонора?» Беззлобно подумал между тем Сикорский и, открыв бутылку вина, поставленную на их столик официантом, налил его в бокалы. «Ты хочешь напоить меня?» — кокетливо хихикнула Андриана Карлсоновна. «Конечно, хочу», — не моргнув глазом, подтвердил банкир. «Но я не стану пить, и тебе пить нельзя», — строго сказала Андриана Карлсоновна. «Это еще почему?» — удивился он. «Вроде 18 лет мне уже исполнилось, хотя и не помню, в каком именно году». «Ты за рулем не поясничай», — продолжила она воспитывать его. «Уймись, крошка, я с водителем». «Какой предусмотрительный», — проворчала Андриана. «Сделай хотя бы глоток». Сикорский пододвинул к ней вино. «Нет». «И даже не настаивай, лучше скажи, куда мы поедем после ресторана». После ресторана мы поедем в театр, а потом к тебе домой». Голос его прозвучал безмятежно. Но Андриана уставилась на него испуганно. «Ко мне нельзя!» — заявила она. «Это еще почему?» «Фрей и Марусе это не понравится». «Кто это такие?» — удивился банкир. «Это мои кошки», — честно ответила Андриана. Сикорский залился смехом, отсмеявшись, он предложил. «Тогда ко мне». Андриана замотала головой. «Ты предпочитаешь гостиницу?» Несколько недоверчиво поинтересовался Эдуард Гаврилович. «С ума сошел!» — гневно воскликнула Андриана. «Ты что же думаешь, что я спать с тобою буду?» От возмущения она сделалась красной, как помидор. «Хотелось бы», — честно признался он. «Нет, и еще раз нет. Заруби это на своем носу». «Андриана, окстись, мы с тобой и так уже полтора года дружим, как дети малые, по телефону». «Мы перезваниваемся и переписываемся», — поправила она его самым серьезным видом. «Вот именно», — в его голосе прозвучала досада. «Какая-то гадская у нас получается связь». «Что значит гадская?» Ее глаза полезли на лоб. «А то и значит, что гаджеты заменяют нам нормальное интимное общение». «Знаешь что, я лучше домой пойду», — тихо сказала Андриана, опустив глаза и... собралась приподняться со своего стула. «Сиди уж», — сказал он и положил ей руку на плечо. «Во всяком случае, пока не съешь все, что заказала, я тебя никуда не отпущу». «Почему это?» — жалобно пискнула она. «Потому что я не привык деньги на ветер бросать. Все в тебя запихаю до последнего кусочка». «А я закричу», — пригрозила Андриана. «Кричи», — разрешил Сикорский. «Заодно народ развлечешь, а то вон некоторые от скуки мимо тарелок клюют». После чего Андриана Карлсоновна тяжело вздохнула и принялась за блюда, расставленные на столе. А Сикорский ел неторопливо и любовался ею самым умильным выражением лица. «Какая же она маленькая», — думал он. «Какая хорошенькая! Так бы и посадил в сумку и увез с собой». Банкир снова посмотрел на Андриану. «Ладно», — решил он, — «наберусь терпения и приручу ее». После театра Сикорский отвез Андриану домой, вручил корзину с розами возле подъезда и даже намекать не стал на чашечку кофе. Андриана Карлсоновна прижала корзину к себе, поднялась на цыпочки и чмокнула Эдуарда Гавриловича в чисто выбритый подбородок. Банкир опомниться не успел, как она проскользнула в подъезд и, хихикая, как девочка, побежала вверх по ступенькам. От переизбытка наполнявших ее сердце эмоций она и думать забыла о своем старом скрипучем лифте, который не один десяток лет, словно верный камердинер, доставлял ее до двери квартиры. Но едва ввалившись в свою прихожую и закрыв дверь, она обессиленно упала на пуфик, опустила корзину с розами на пол и провела рукой по лбу. Влажный. «Чего это со мной?» — подумала Андриана. Додумать она не успела. В прихожую выскочили Фрейя и Маруся и завопили в два голоса. «Мяу-мяу!» Что в переводе с кошачьего языка на человеческий значило «мы есть хотим», а в изумрудных глазах явственно читался немой вопрос. «У тебя совесть есть?» «Есть, совесть есть!» Поспешно заверила своих любимец Андриана Карлсоновна и бросилась наполнять кошачьи миски едой. Сама же она абсолютно не хотела есть. Только чаю попила. «Эдуард Гаврилович был прав», — подумала Андриана. «Не нужно было столько всего заказывать, но это у меня от нервов». Успокоила она себя и рано легла спать, чтобы встретить новое утро в отличном настроении.